Глава 19. Великий потоп. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, глава 6. Место действия – звездолет Каты-Отль, дрейфующий на орбите планеты Н. Время действия – около сотни лет спустя после наступления Иона великих оформителей на Земле. Корабль ящеров перелетал от одной курируемой ими гуманоидной планете к другой и некоторое время пребывал возле каждой, выполняя две основные взаимосвязанные задачи – дойка Гаваха и развитие зверушек. Старпом за время выполнения миссий на Каты-Отле узнала много нового, но ей было мало, и она регулярно и надолго погружалась в виртуальную библиотеку. Часть информации читала и поглощала через визуальный канал, часть прослушивала, львиную долю загружала в мозг с помощью наноботов. Удобное изобретение. В наноботы загружается необходимая информация, потом они выпиваются, подключаются к зонам мозга, встраиваются в работу нейронов, данные становятся доступными для пользователя. Можно программно задать срок действия работы наноботов. Но это плюс есть и минус. Любые наноботы не функционируют вечно, а еще вносимая информация – не достигает достаточно быстро уровня автоматизма, уровня знаний, которые мозг может использовать практически мгновенно, без осознанных усилий. Это можно сравнить, будто вы загрузили учебники себе в голову. Это даст быстрый, но очень поверхностный результат. Чтобы данные от наноботов стали поистине своими, трансформировались из информации в знания, необходимо их прорабатывать в голове, а на это требуется время, пусть и меньшее, чем при обучении в обычном режиме без применения нанотехнологий. В командной рубке располагались командор, старпом, второй помощник. Они только недавно вернулись с поверхности, подарив людям принцип эфирного двигателя и биотехнологию для протезирования. Балдагн корректировал маршрут следования, подсчитывал возможные бонусы от очередного реализованного эволюционного этапа на Н. Канбу рассчитывал план войны, которую следовало разжечь между последователями культа ящеров, переставлял переменные, выискивал оптимальные соотношения между потенциальным гавахом от убитых жертв и процентом эволюционного роста от войны. Сунтян знакомилась с психопатологией аватаров и способами их стабилизации. Надо сказать, здесь она взвалила на себя практически непосильную задачу, потому что материала по этой теме было множество, но большинство являлось лишь теорией, домыслами и выборочными наблюдениями. Однозначности классификации аватаров мешала их индивидуальность, их личностные характеристики, особенности психики и ее стабилизация слишком сильно зависели от базовой расы донор, от командировочной расы акцептор, от функции аватара, его задач и объема заложенной кармы. Старпом отвлекся от работы командор. А запроси-ка данные по аталантам на Земле. Интересно, что у них там происходит, в какую сторону их вертят великие. Старпом. Сунцян так глубоко погрузилась в поток информации, что с огромным трудом услышала командора. Она свернула голограмму, проморгалась, прогоняя остаточные образы с сетчатки. «Прошу прощения, командор, я увлеклась. Там все так интересно и познавательно. Я так и понял. Повторяю, свяжись с Хуакалли, возьми у них данные по аталантам, срез по религии, по социальным изменениям, разведданные по действиям великих оформителей». «Слушаюсь, командор», — салютовала старпом и вновь погрузилась в виртуальность с полученной задачей. Канбу вывел алгоритм новой войны. Второй помощник кивнул и показал жестом знак согласия. Пнул в график на экране, потом переслал информацию на экран Балдагна. «Так, ознакомимся». «На первый взгляд, очень даже неплохо и прибыльно. Мы потеряем часть населения, но энергия от войны почти в два раза превысит расходы. А на выходе получим увеличение концентрации Гаваха от нового поколения людей почти на 15%. «Командор!» – почти крикнула старпом. Она была взволнована, по синеватой коже пробегали салатовые волны. «Плохие новости с Земли. Оформители устроили глобальные катаклизмы по всей планете, наводнения, извержения вулканов, цунами и землетрясения. Атлантида отправилась на дно морское, континенты сместились. Целью было, я так понимаю, уничтожение подавляющего количества аталантов. При этом гомусам в разных регионах заранее были посланы предупреждения о надвигающихся бедствиях. Были указаны точки эвакуации и спасения, так что человеческая раса пострадала в меньшей степени. Командор вскочил и подбежал к экрану Сунцян. Отодвинул ее кресло, прильнул к отчету. Балдагму хотелось рвать на себе волосы, он бы и рвал, если бы они у него были. Устал он, плюхнулся обратно в свое кресло. «Ну зачем? Что за логика у этих квадратных дегенератов с громким именем «Великие»? Уничтожать развитую расу и оставлять откровенно животных. Я этого никогда не пойму». Дальше последовала непереводимая длинная тирада на языке нгангри из локальных слов, идиом и выражений, наполненные потоком отборных ругательств и мата, которые мы здесь, разумеется, приводить не будем, потому что нас могут читать дети, а также нежные и ранимые ханжи, которые считают питье настоев любых растений, кроме камелии китайской и кофейного дерева, наркоманией. Сунцян пыталась поддержать своего начальника. «Командор, Балдагн, я вас понимаю, вы любили аталантов. Дело не только и не столько в любви или симпатии. Ведь ферму мы разводили не ради нашего морального удовлетворения или поверхностных чувств. Здесь бизнес. Ничего личного, но аталанты, по сравнению с нами, дети малые, а человеческая раса – откровенно тупые животные, и имя им – гомо-анималис, и никак иначе. Бредни, что огромное стадо зверушек-гомусов будет выдавать больше гаваха, чем меньшее количество развитых аталантов. Еще надо доказать во множественных исследованиях. При равных же показателях прибыли интереснее выращивать аталантов». Командор глубоко вздохнул. «Как вы все-таки считаете, почему великие оформители так поступили? Почему уничтожили почти всю расу аталантов? Судя по данным, их выжило общим числом всего лишь около 1000 особей», — спросила старший помощник. «В общем-то, мои догадки о логике поступков наших оппонентов лежат на поверхности их ленивой морали с извечным стремлением оклеветать и урвать им не принадлежащее. Они не первый раз себя показывают во Вселенной. Темные древние в конфронтации с великими чуть ли не с начала времен. Наверное, оформители уничтожили цивилизацию аталантов, потому что неохота было переучивать и переделывать мышление и веру населения. Проще стереть с лица земли, а обучать заново уже другую породу гоминидов, более примитивную и податливую, хотя при должном усердии можно было бы перепрограммировать ментальность аталантов, переписать их идеологию и историю, чтобы они добровольно и с радостью поклонялись великим. Видимо, все-таки большую роль сыграло то, что развитые гуманоиды были нашими ставленниками. Отрешенно ответил командор. Он смотрел куда-то вверх, параллельно с разговором, о чем-то глубоко размышляя. Подобная тактика воспитания и выращивания наиболее примитивных из гуманоидных рас свойственна великим оформителям. Ведь основной их принцип, который они транслируют всей своей жизнью и деяниями, порядок и поклонение. Поэтому они любят стадо, действующее исключительно по инструкциям, без ноток творчества, без самостоятельности. Главное – слушаться господ, и объедками с барского стола будешь обеспечен. В стаде важно быть не личностью и индивидуальностью, а работать винтиком в механизме и иерархически подниматься со строго предписанной и закрепленной скоростью. Излишек усилий, интеллекта, таланта и силы не даст никаких преимуществ, а свобода выбора тоже четко регламентирована. Сун Тян смотрела то на командора, то на экран, где распаковывалась приходящая информация с Земли. Тут дополнение, командор Балдагн. Для людей-гомусов новые боги сейчас сочинили легенду, будто они с людьми похожи даже внешне, а мы, то есть старые боги, сплошь чудовища, звери и змеи. И вообще, наши культуры они назвали исконными врагами людей и новых богов. Мы плохие, они хорошие. Кстати, Ева пошел еще дальше. Он провозгласил себя создателем всей Вселенной. Тут Сун Тян не удержала смешок. Правда, под его началом пока не так много людей. Это в очередной раз доказывает лицемерную сущность оформителей. А Эль, Рой, Ева, Кай – красавчик. Тут нечего сказать, признал командор. Что-что, а бизнес он ведет успешно. Хоть он сейчас и работает на вражеский стан, но хочется надеяться, что у него получится вырваться вперед среди остальных конкурентов за львиную долю Гаваха с планеты. Ох, как же чешутся лапы прилететь туда и всех разбомбить. Балдагн крепко зажмурился. Но надо перетерпеть, это будет нерационально. Как там? Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Хорошо, мы это проглотим. До начала эона древних на Земле не так, чтобы долго, но и не слишком мало. Когда он наступит, уподобляться твердолобым ремесленникам, не признающим пластичность идей и творческий подход, мы не будем. Не станем уничтожать вид гомо анималис и заселять планету аталантами, как бы этого ни хотелось. Иначе все превратится в детский сад и фарс. Гомусы так гомусы, зверушки так зверушки. Будем выращивать их, абстрагируясь от личных предпочтений и эмоций. В конце концов, от фермы нам нужен Гавах, а он будет идти, и возможность эволюционировать самим через помощь отсталым расам. Все это можно получить из человеческой расы, но... Балдагн замолчал и замер, счастливо улыбаясь. Повисла безмолвная пауза. Сунцян не выдержала и спросила: «Ну что, командор, что вы хотели сказать?» Командор еще шире заулыбался. «Но на каждую хитрую жопу найдется свой болт с резьбой. Смотри». Балдагн вскочил в возбуждении. Не слишком далеко от Солнечной системы, возле голубого гиганта Икаруса, есть полностью водная планета Митра. «Канбу, ты должен помнить», — второй помощник угукнул в подтверждение. «Так вот, там живут две развитые в аспекте разума расы — Барзу и дельфины. Барзу — это земноводные гуманоиды, живущие с дельфинами в сотрудничестве и симбиозе. Они как братские народы. Моя идея и горячее желание состоит в том, чтобы на Земле жили разумные существа с высоким интеллектом, могущие выходить в тонкие планы, способные творить. Существа, для которых магия не является сказками для детей, для которых магия – это неразделимая часть науки. И в качестве первого шага к исполнению моего желания мы привезем дельфинов на Землю». Глаза ящера сияли от счастья. «Мы заселим их в океаны, где они смогут спокойно жить, практически не имея никаких врагов. А как же великие? Не боитесь, что и дельфинов они уничтожат?» «Ну, во-первых, согласись, что водных существ утопить сложнее. А во-вторых, дельфины в привычной таксономии оформителей – животные». «Да, разумные, но животные. То есть люди-зверушки как бы стоят выше дельфинов. Хотя это и не так», – с восторгом истинного афериста улыбался командор. «Я не тешу себя надеждой, что оформители совсем глупы и не осознают высоту развития дельфинов, но мы заявим их именно как морских животных. Внесем в таксономические справочники Земли соответствующий раздел. Вот увидишь, у нас все получится. Я лишь поверхностно изучала классификацию видов и форм разумных животных в ряде галактик, поэтому не помню про дельфинов. У них есть речь, письменность? Что они создают?» — поинтересовалась Тарпом. «У них нет письменности. Они не создают материальные продукты. Они разумны, и они не животные. Дельфины по своему развитию намного выше гомусов, но при этом последние почему-то тоже считаются разумными существами. Официально они уже не звери, хотя, по моему скромному мнению, они были, есть и будут зверушками еще много тысячелетий по поведению, по мотивации, по уровню интеллекта, духовного и энергетического развития. Главный критерий, отличающий тех же людей от животных, – наличие индивидуального эйдоса, выделенной личной эволюцией кармы. Внешние признаки тут далеко не показатель. Например, древнейшая раса храндоров из вселенской октады и вовсе относится к кристаллическим формам жизни. Душа животных после смерти вливается в единую общую душу планеты, что не исключает сохранение остатка опыта, благодаря чему животные, постоянно контактирующие с более высокими расами в течение ряда жизней, прогрессируют быстрее и имеют шанс обрести индивидуальный эйдос раньше остальных своих сородичей. Они могут стать вознесенными среди животных и воплотиться уже в человеческой или иной форме на их планете. Касаемо расы дельфинов, они создают песни, легенды и сказания. Их поэзия прекрасна. Невежественные примитивные расы могут считать их морскими зверьми. Это лишь очередная ошибка. У дельфинов не слишком богатая вербальная речь, потому что они пошли по редкому направлению эволюции. Большая часть их общение происходит на уровне ультразвука и телепатии. Если у нас, ящеров, нгангри, телепатия есть, но мы ею не так часто пользуемся, поскольку научились ставить блоки, и для обмена и считывания мыслей необходимо разрешение обеих особей в диалоге, то дельфины свою телепатию развили до небывалых высот. У них нет нужды создавать что-то вещественное или ту же письменность, ведь опыт своей цивилизации в целом и каждой особи в частности они сразу же вписывают в хроники Акаши, куда у них есть постоянный доступ. Дельфины также живут в тонких планах, где у них есть отдельные области обитания. Теперь вернемся к нашим аталантам. Их осталось совсем немного. Самостоятельно они постепенно вымрут. Но я этого категорически не хочу. Поэтому на втором этапе мы попробуем сохранить их цивилизацию. Но об этом позже. Пусть на Земле живут и развиваются разумные существа, дельфины и аталанты. Итак, планы наши изменились. Корректируем маршрут и летим на Митру. Каат и Отль полетел к Митре, где ящеры взяли на борт 5 разновидностей дельфинов. Следующей остановкой была база Куакалли, где морских переселенцев клонировали с генными модификациями и выпустили в моря и океаны Земли. Кораблю ящеров пришлось делать 3 захода, чтобы перевести всех дельфинов. Великие оформители не спали, следя за активностью древних. Вызов на контакт не заставил себя ждать. Ситуация повторялась, только в обратную сторону. На связи командор Балдагн. Слушаю. Здравствуй, дорогой. Это я, Георгас. Мы с тобой уже разговаривали. Прекрасно помню тебя, Георгас. Что случилось? Соскучился? Иона бы вас не видел. Нам на Земле и так хорошо. Было просто замечательно. А тут смотрю, темные древние шебуршатся, что-то делают, новую расу на планету заселяют. Вай, нехорошо. Откуда такая прыть у вас пробудилась? Ведь вы сейчас не удел. Почему разумную расу дельфинов привезли? Жора, сейчас, конечно, не время нашего правления, но мы не претендуем. Мы лишь с целью общего блага и пользы увеличиваем видовое многообразие морских млекопитающих. Можешь посмотреть, по всем таксономическим справочникам дельфины – это животные. Я заблаговременно все посмотрел, командор. Мы не столь наивны, как вам может показаться. Юридически вы правы. Вам не запрещается работать над генофондом обитателей планеты. И по бумагам дельфины – животные. Но мы же все прекрасно знаем, что они разумные носители Эйдоса. Не боишься, что твои дельфины внезапно вымрут, как и твои аталанты? Ведь всякое бывает. Вирусы, катаклизмы, вредные излучения. Я понял твой намек, Георгас, поэтому предлагаю договориться. Вы не трогаете дельфинов, а мы не вырежем под корень все человечество, когда вновь наступит ион древних. Со стороны великих последовала долгая пауза. Размышляли, обсуждали. Балдагн злорадствовал. Он был уверен, что от такого предложения оформители не смогут отказаться. На самом деле командор почти блефовал. В его планы не входил геноцид человечества, но в случае отказа великих он мог прилично подпортить кровь людям. «Хорошо», – прервал, наконец, молчание Георгас. «Мы посовещались и приняли решение. У меня, конечно, есть некоторые сомнения, что вы осмелитесь вырезать все человечество. Вы уничтожили почти всех аталантов», – взорвался командор. «И это после всех усилий, что мы вложили в эту расу. Поверь мне, Гера, когда придет время и необходимость, моя лапа не дрогнет, я сотру с лица земли твоих зверушек. Не ругайся, уважаемый, мы тебя услышали, услышь и ты нас. Мы согласны, никто твоих дельфинов трогать не будет. Пусть живут и размножаются, примирительным тоном сообщил начальник базы великих. Значит, договорились? Договорились. Сун Цян и Кан Бу одновременно изобразили жест радости. Отбой. Связь с Георгасом отключилась. С дельфинами разобрались. Искренне порадовался командор Балдагн. Теперь займемся аталантами. Менталисты подключились? Слышите меня? Так точно, командор. Раздался слаженный хор голосов. Слышим вас отлично. Слушайте и запоминайте. Информации будет для вас в том числе. После окончания сообщения приступайте к работе. В принципе, аталанты и сами умные понимают, что их собственное развитие зависит от помощи отсталым и младшим расам. Поэтому они должны передать некоторые свои технологии представителям Гомо Анималис, жрецам и правителям. Пусть построят пирамиды, обучат наукам и магии, хотя бы на скорую руку. Буквально в течение пары столетий, чую, что оформители не дадут развернуться на широкую ногу. Здесь будет несложно, менталисты лишь слегка их подтолкнут, но задача аталантов будет заключаться не только в передаче знаний, но и в трансляции своих генов. Командор, правильно я понимаю, что аталантам придется к генам людей присоединить свои цепочки ДНК? Смогут ли они сделать это масштабно? Ведь большинство их лабораторий уничтожено. Командор рассмеялся. Старпом, меня иногда умиляет твоя непосредственность. Аталанты будут скрещиваться с гомусами старым дедовским способом, через совокупление. Будут брать человеческих самок и сношать их, оплодотворять по мере сил и возможностей. Гены и кровь высокоразвитых существ хоть немного подстегнут человеческую расу, дадут им ощутимый эволюционный толчок. Это будет в пользу гомусам, на благо аталантов. А нас, при следующем восхождении на трон Земли, будут ждать не откровенные овощи, а существа с микроном разума в голове. Человеческие самки будут рады, а таланты для них очень привлекательны. А вот мужским особям наших ставленников надо внушить, чтобы они захотели самок гомусов. Будем использовать любую мотивацию, и чистую похоть, и долг перед расой. Заморочим им головы, чтобы плодились и размножались. Менталисты, вы поняли задачу? Так точно, командор. Приступайте. Есть. Сун Цян, Кан Бу, мы сейчас дружно идем в капсулы, уходим в сон и помогаем менталистам обработать по возможности большее количество аталантов. Время поджимает. Надо успеть распространить как можно больше генов, пока великие не начали повторную зачистку. Закончим и отлучимся ненадолго на другие фермы.